Глава 7. Камилла стояла перед табло, сунув руки в карманы, и, подпрыгивая от нетерпения, пыталась разобраться в расписании. «Поезд из Нанта», — сообщил знакомый голос у нее за спиной. «Прибывает на 9-й путь в 20:35. Ожидаемое опоздание 15 минут, как обычно». «Надо же, ты здесь!» «Как видишь», — кивнул Франк. «Пришел подержать свечку». «Смотрю, ты красоту навела. Что это, помада? Или я ошибаюсь?» Она спрятала улыбку в дырке своего шарфа. «Глупый ты». «Не глупый, а ревнивый. Для меня ты губы никогда не красишь». «Это не помада, а блеск для растрескавшихся губ». «Обманщица, ну-ка покажи». «Ни за что. Ты все еще в отпуске?» «Заступаю на вахту завтра вечером». «Как твоя бабушка?» «В порядке». «Ты отдал ей мой подарок?» «Да». «И что?» «Сказала, что ты наверняка втюрилась в меня по уши, раз сумела так здорово нарисовать». «Ну, выпьем что-нибудь?» «Нет, я просидела в заперти весь день. Сяду вот там и буду смотреть на людей». «Можно поскучать вместе с тобой?» Они втиснулись на скамейку между газетным киоском и компостером и принялись наблюдать великий круговорот обезумевших пассажиров. «Давай, беги, парень, беги, хоп!» «Слишком поздно». «Евро захотел? Нет, разве что сигарету». «Можешь объяснить, почему это самые корявые девки всегда носят джинсы с заниженной талией? Никак я этого понять не могу». «Евро? Да ты минуту назад ко мне подгребал, старик». «Ты погляди, какая классная бабка в чипце. У тебя блокнот с собой? Нет? Жалко». «А этот? До чего радуется встреча с женой?» «Тут дело темное», — не согласилась Камилла. «Она вряд ли жена, скорее всего, любовница». «Почему это?» Мужик является на вокзал с чемоданчиком, кидается к бабе в роскошной шубе и начинает целовать ее в шею. «Так что ты уж мне поверь, что-то здесь нечисто». «Да ну. Может, она его жена?» «Брось. Его жена сейчас в Кемпере укладывает спать малышей. Зато вот эти точно супруги». Камилла хихикнула, кивнув на самозабвенно ругавшихся мужчину и женщину. Он покачал головой. «Какая ж ты злюка!» «А ты слишком сентиментальный». Мимо них просеменила очень странная парочка. Старик и старушка, совсем старенькие, сгорбленные, они нежно держались за руки. Франк пихнул Камиллу локтем. «Вот!» «Снимаю шляпу». «Обожаю вокзалы». «Я тоже», — ответила Камилла. «Когда попадаешь в незнакомое место, совсем не обязательно устраивать экскурсии. Сходи на рынок да на вокзал, и все поймешь». «Совершенно с тобой согласна. А ты где-нибудь был?» «Нигде». «Что, ни разу не уезжал из Франции?» «Провел 2 месяца в Швеции, работал поваром в посольстве. Но дело было зимой, я ничего не видел. Да и с выпивкой там засада, ни баров, ничего». «Ясно. А вокзал и рынки?» «Говорю тебе, я работал». «Интересно было?» «Чему ты смеешься?» «Да так. Расскажи мне». «Нет». «Почему?» «Потому». «Ага, значит, здесь замешана женщина». «Нет». «Заливаешь, я вижу, по носу вижу. Когда ты врешь, он у тебя вытягивается». «Ладно, может, пошлепаем?» Он попытался перевести разговор на другую тему. «Сначала расскажи». «Ну чего пристала? Про эти глупости и вспоминать-то не стоит». «Ты спал с женой посла?» «Нет». «С дочерью?» «Да, с дочерью. Довольна?» «Очень довольна», — ответила Камилла жеманным голоском. «Она была хорошенькая?» «Страхолюдина. Брось». «Точно тебе говорю. Ее не захотел бы даже швед, прикупивший спиртного в Дании и наклюкавшийся в стельку субботним вечером». «И что это было? Благотворительность, акт милосердия, физзарядка, жестокость?» «Расскажи». «Нет, только если признаешь, что ошиблась, и давешняя блондинка — жена того хмыря». «Я ошиблась. Шлюха в бобровой шубе, его законная супруга. Они женаты уже 16 лет. У них 4 детей. Они обожают друг друга. Сейчас они едут в лифте, спускаются на подземную стоянку, и она набрасывается на него в порыве страсти, глядя краем глаза на часы, потому что перед отъездом поставила разогреваться рагу из телятины в белом вине и хотела бы довести мужа до оргазма, прежде чем подгорит лук-порей». «Ну вот еще. В рагу из телятины лук-порей отродясь не клали». «Что ты говоришь?» «Ты спутала с тушеной говядиной». «Ну ладно. Так что у тебя вышло с той шведкой?» «Она была не шведка, а француженка. Вообще-то меня ее сестра возбуждала». Этакая избалованная принцесса, вертихвостка, косила под Spice Girls. Она тоже помирала со скуки. Девчонка была горячая, в одном месте у нее зудела, и она вечно крутилась на кухне, попкой своей маленькой вертела перед нами, завлекала всех, кого не лень. Опустит пальчик в кастрюлю и облизывает, а сама смотрит из-под лобья, как невинная овечка. Ты меня знаешь, я парень простой. Вот и прихватила однажды ее за задницу, а она распищалась, засранка. Мол, пожалуюсь папочке и все такое прочее. Я человек незлобивый, но динамисток страсть как не люблю. Вот я и трахнул ее старшую сестру. Пусть знает, что почем в этой жизни. Но это же подло по отношению к страхомодине. Страхомодинам вообще в жизни не везет, сама знаешь. И что было потом? Потом я уехал. Почему? Дипломатический инцидент? Можно и так сказать. Давай, пошли. Знаешь, я тоже люблю, когда ты мне истории рассказываешь. Тоже мне история. С тобой часто такие случались? Нет, я вообще-то предпочитаю хорошеньких. Нужно было пройти подальше, ныла Камила. Мы его пропустим, если он поднимется по лестнице прямо к стоянке такси. Не дергайся. Я знаю моего Филу как облупленного. Он всегда чешет по прямой до упора, пока не ударится лбом об столб. Просит прощения и только тогда поднимает глаза в поисках выхода. Уверен? На все 100. Эй, да ты что, втюрилась? Любовь тут ни при чем. Сам знаешь, каково это. Выходишь из вагона с барахлом, одуревший, усталый. Никаких встречающих не ждешь, и тут бац! В конце платформы маячит знакомый силуэт. Никогда о таком не мечтал? Я вообще не мечтаю. Я вообще не мечтаю, передразнила его Камила. Ну, чистый опаш. Предупреждаю, девочка, динамисток не терплю. Он был раздавлен. Смотри, кажется, это он, сказала Камила. Франк оказался прав. Филибер был единственным пассажиром без рюкзака и чемодана на колесиках. Одет он был не в джинсы с кроссовками, держался очень прямо, шел медленно. В одной руке у него был большой кожаный чемодан, обвязанный армейским ремнем, в другой — раскрытая книга. Камила улыбалась. «Я не влюблена в Филу, но я хотела бы иметь такого старшего брата». «Ты единственный ребенок?» «Я не уверена», — прошептала она и бросилась к своему обожаемому подслеповатому зомби. Ну, конечно, он был смущен и заикался, и уронил чемодан на ноги Камилы, и рассыпался в извинениях, и немедленно уронил очки. Конечно. Ох, Камила, вы кидаетесь, как щенок, но... И не говори Филу, проворчал Франк, она совсем озверела. Возьми его чемодан, приказала висевшая на шее у Филибера Камила. Знаешь, у нас для тебя сюрприз. Боже, нет, я не слишком люблю сюрпризы, не нужно было. Эй, голубки... Может, притормозите чуток? Вожденщик устал. Черт, да что ты туда засунул? Доспехи? Несколько книг, больше ничего. Проклятие, Филу, да у тебя этих книг хоть жопой ешь. Зачем ты эти-то из замка приволок? Наш друг в отличной форме, шепнул Филибер на ухо Камилле. У вас все в порядке? У кого это у нас? Ну, у вас. Не поняла. У тебя. «У меня?» — с улыбкой переспросила она. «Очень хорошо. Я рада, что ты вернулся». «Я тоже. Все было спокойно. Я не увижу в квартире траншей, мешков с песком». «Проблемы? Ни одной. У него сейчас подружка». «Вот как прекрасно. А как прошли праздники?» «Какие праздники? Праздник у нас сегодня вечером. Мы отправимся куда-нибудь ужинать. Я вас приглашаю». «Куда это ты нас приглашаешь?» — промурлыкал Франк. «В Ла Купуль». «Только не туда. Это не ресторан, а завод по изготовлению жратвы». Камила грозно нахмурилась. «Именно туда, в Ла Купуль. Я обожаю это место. Туда ходят не для того, чтобы есть, а из-за декора, обстановки, публики. И чтобы побыть вместе». «Не для того, чтобы есть. В жизни ничего глупее не слышал». «Ну и ладно. Не хочешь идти, не надо, тем хуже для тебя. Мы с Филибером все равно отправимся». «Попрошу заметить, это мой первый каприз в наступившем году». «Там наверняка не будет мест». «Будут. В крайнем случае подождем в баре». «А как же библиотека господина Маркиза? Я что, попру ее с собой в ресторан?» «Оставим чемодан в камере хранения и заберем на обратном пути». «Ты все продумала. Черт, Филу, да скажи же что-нибудь». «Франк». «Что?» «У меня 6 сестер». «И?» «Скажу тебе просто и ясно». признай свое поражение. Чего хочет женщина, того хочет Бог». «Кто это сказал?» «Народная мудрость». «Приплыли. Да чего же вы оба мне надоели с вашими цитатами?»